«Если б заорала, то в храм бы тебя точно не взяли», — проницательно заметил Фес. «Верно, Адан, рыцарь. А все говоришь, что к храму никакого касательства не имеешь», — усмехнулась рысь. «А будто своими глазами видел, когда меня стоящий во главе смотрел». «Погоди, до этого тоже дойдем», — махнул рукой Фес. «Ты про жертвенник договаривай». «Слушаюсь, Адан, рыцарь. Так вот, после того, как с той смертью мы глазами столкнулись, я оттуда опрометью вылетела. Не помню, как до спален добралась. Ну и поняла я, что больше мне тут не жить. Растолкала братиков, сестренок, других ребят, кого могла. Стала им объяснять. Дура была, соплячка малолетняя. Конечно, ничего говорить нельзя было. А следовало просто поджечь там все, что гореть может. Тогда сами побежали бы, быстрее ветра понеслись». «Это верно», — с горечью заметил Фес. «И те, кто тебя слушал, тотчас помчались наушничать добрым дядям, которые кормят от пуза и разрешают весь день играть». «Ага», — кивнула рысь. «Ну, в общем, и тут смогла я их опередить. Сестренку на загривок, братика в охапку и бежать». «Что, вот так просто и бежать?» — изумился Фес. «А охрана как же?» «Прошу прощения, но за кого меня принимает Адан, рыцарь? Мне хоть и 7 лет тогда было, однако с какого конца нож режет, я понимала. Подошла к караульщикам, их там 2 на воротах стояло, изнутри которой. Что, говорят, не спишь, дева? Да вот не спится, дядечки, говорю. А чего ж так, дева? Сны мне недобрые снятся, дядечки, страшные. Ну, коли страшные, так надо отца Климента позвать, он у нас по снам дока. Позвать, дева? Да нет, дядечки, не надо святого человека тревожить. Можно я с вами тут подсижу? Ну, отчего ж не посидеть? Посиди, дева. Ну, я и посидела, в общем. Щеки рыси раскраснелись, глаза сделались совершенно бешеными. Она словно вновь наяву проживала ту самую ночь. Ну, я и уселась у камина. Там у них камин был в караулке. Большой такой. И всегда они в нем огонь жгли, хотя лето теплое было. Я у камина притулилась, глаза прикрыла, а нож в рукаве спрятала. У меня кожушок был такой кожаный, хороший. Они сперва на меня глазели, потом, само собой, привыкли. Свой разговор завели. Там ведь не такая стража была, на внутренних-то створках, что ни на миг взгляд от ворот не отводила. Никто и никогда выбраться оттуда не пытался. Зачем? Малолеткам и в голову не приходило, что там что-то плохое затеваться может. Вот. Ну и посидела я там. Посидела, встала тихонечко, к дверям пошла. Точнее, вид сделала, что пошла, а сама... Она внезапно и резко махнула рукой. Точнее, не махнула, а проделала что-то на вроде отмашного режущего удара. И проделала так, что оторопевший Фес... словно бы наяву увидел скрытое стремительным движением горло караульного, расширенные глаза второго, тянущуюся к оружию руку и серебристую рыбку ножа, вторично мелькнувшего в воздухе, с тем, чтобы вонзиться точно в незащищенное горло стражника. «У тебя был дар», — тихо проговорил Фес, в упор глядя на рысь. «Ты боец. От света или от тьмы не знаю уж. Или от спасителя, кто их тут разберет. Потому тебя в храм и взяли». «Верно, — говорит Адан рыцарь, — кивнула рысь. Был дар, есть. Но, конечно, меньше, чем у Адана рыцаря. Рысь, хватит меня аданить. У меня имя есть, и я тебе его назвал. Договорились?» «Слушаюсь, Адан ры... Фес». «Ну вот, я малышню сгребла, калитку этак тихонько отворила». «А как же стража внешняя?» — не удержался Фес. «Стража внешняя? Они, да, их там 6. Все при самобоях, вмиг бы стрелами истыкали, что твою ежиху. Но там ведь как было? Караулка их бойницами в поле смотрела, а не назад. Так что я братиков с сестренкой в ров спихнула, он там не глубокий был, сухой, разве что крапивы много. И сама следом». «И что же, они не заметили тебя?» — удивился Фес. «Какое там не заметили?» «Конечно, заметили и погнались. Тревогу по всей форме подняли. Я думала, небо и землю перевернут. Ну и... Ну и все равно не догнали? Меня не догнали, — рысь внезапно шмыгнула носом. Меня не догнали. Ушла я. Ловкая была, хитрая, что твоя ласка. А вот братиков, сестренку, их схватили. Схватили? Ну, в общем, думаю, я недолго они после этого жили, — мрачно окончила рысь, опуская голову. Их схватили, а я как-то убежала. Убежала и долго бежала. Ох, долгонько, пока в храме не остановилась. «А как же ты добралась-то туда?» — спросил некромант. История, которую рассказывала рысь, казалась все-таки невероятной. На мечах она билась совершенно. Не хорошо, не отлично, а именно совершенно. И Фес с трудом мог представить себе местного воителя, который смог бы устоять перед ней. То, что ему удалось выбить из ее рук оружие, как он теперь понимал, все-таки было случайностью. Скорее всего, продлись бой еще полминуты, рысь вполне бы могла взять верх над ним. «А я туда, в общем-то, и не добиралась», — простодушно призналась воительница. «Бежала я, сама не зная куда. Вынесла меня к тракту, ну, тому, что из Эгеста на юг ведет, в Аркинские пределы. По нему гномы ходят, караваны из Железного хребта водят. Вот на такой их караван я и натолкнулась». «И они тебя приняли?» «Взяли с собой?» — недоверчиво поднял брови Фес. Гномы отличались сварливым и не слишком дружелюбным характером, и уж тем более трудно было вообразить, чтобы их отряд прихватил с собой беспризорную человеческую девчонку. Тут недалеко было и до очень серьезных неприятностей с Инквизицией, чего гномы в громадном большинстве своем избегали. Сугутор, разумеется, в это большинство не входил. «Как же! Держи карман шире!» — фыркнула рысь. «Ой, виновата, Адан Фес, вырвалась!» «Стали бы они мне помогать! Нет, у них в охране один воин храма отыскался. Он-то меня и взял с собой». «Воин храма в простых охранниках?» — поразился Фес. «Судя по тому, что он слыхал о храме, его ассасины преследовали какие-то свои, мало понятные для прочих смертных цели. Но вот чтобы наниматься в охрану к скупым и прижимистым гномам, такое он себе мог представить с трудом». «Ага», — кивнула рысь. «В простых охранниках. Задание у него было такое. А что, почему, отчего, я не знаю. Да и никогда не узнаю, наверное. Потому что он погиб». «Погиб?» — изумился Фес. «Если судить по рысе, то чтобы справиться с воином храма, требовалась по меньшей мере добрая армия». «Погиб», — печально кивнула девушка. «Отравили. Даже воин храма должен хотя бы изредка есть и пить. Вот в чем загвоздка». «Погоди-ка, не забегай вперед», — опомнился некромант. «Так, а что случилось, когда ты на гномов наткнулась?» «Что-что?» «Сперва они все дружно заорали, что пащенок им тут не нужен, и что меня надо срочно сдать первому попавшемуся старости или священнику, смотря по тому, кто попадется первым. Один не гном, нет, человек тоже из охранников, сказал, что сдать старости они меня всегда успеют, и что для начала не мешало бы усталым солдатам немножечко позабавиться». «Да», — вырвалось у Феса, — «мерзавцы». «Совершенно согласна с Аданом, но тогда я еще ничего не понимала. А когда этот дядька меня схватил, до сих пор запах его махорки помню. Я ему как засветила между глаз рукояткой ножа». «Рукояткой ножа?» — поразился некромант. «Неудобно же». «А я его убивать не хотела», — пояснила рысь. «Не что-то мне словно как подсказало. Руку вот эдак выкрути, потому что иначе ему железо меж глаз вгонишь». «А потом?» — жадно спросил Фес. «Потом?» «Потом Верзила завопил, что соплячка оставила его без глаз и что ее надо немедля вздернуть на ближайшей осине. И полез ко мне. А я?» «А я ему кинулась в ноги и жилу подколенную посекла». «Ишь ты!» — вырвалась у Феса. «Да, теперь он начинал понимать того неведомого храмового ассасина». «Угу. Ну и тот воин за меня заступился. Думаю, он бы и так за меня вступился, но я стала драться, и он решил посмотреть, что из этого выйдет. И уверовал, что из меня толк выйдет, то есть. Короче, он просто встал рядом со мной. Мечи обнажил оба. Он, как и я, две сабли носил. Только потяжелее да подлиннее. И говорит эдак спокойно-приспокойно. Мол, кто эту девчонку хоть пальцем тронет, будет иметь дело с ним. И пусть заранее место на погосте оплачивает. Рысь внезапно хихикнула. Никто ему прикословить не стал. Верно знали. Короче, наутро мы с караваном уже шли на юг. Я ехала у него на седле и была страшно горда собой. Вот только о братиках плакала. Она вздохнула, поджимая и прикусывая губы. В Эгесте гномы с нами рассчитались. Мы сели на корабль, что плыл в Саладор. Я допытывалась у своего спасителя, куда мы едем. Но он только отвечал, что мы едем к нему домой, и что мне там будет хорошо. Я испугалась, попыталась сбежать, дура была, понятное дело. В бегах пробыла ровно полдня, это как раз до отплытия было. Он меня нашел. Бить не стал, просто посадил на цепочку. Думаю, он не слишком-то умел обращаться с маленькими девчонками. Плыть мне понравилось. Море синее такое, спокойное. Дельфины играют, рыбы летучие. Хорошо. Воин ничего от меня не хотел. Кормил в волю и все говорил, что судьбу мою решат хорошие и мудрые люди. И что мне нечего бояться. Да так оно и случилось. Но я все равно боялась. В Саладоре-то мы и попали в беду. Сошли с корабля, воин нанял лошадей, вышли в путь. Ехали весь день. Жарко было, остановились на ночлег. Место вроде хорошее было, постоялый двор, три колодца. Так вот там его и отравили. Не знаю кто, не знаю как. Утром нашли его, весь синий, опух, изо рта нечистоты сочатся. В общем, оказалось, я одна одинешенька посреди чужой страны. Речи саладорской не знаю. Я ж тогда, само собой, только по-нашенски и могла. Что делать? Хорошо еще воин меня всю дорогу учил. Мол, если что со мной случится, возьми путевой камень и делай, что он тебе покажет. Дал мне специально, словно предчувствовал что. Ну, тот камень, как и положено, мне дорогу и показал. Хотя лихо я в Саладоре хлебнула. Один раз даже в гарем угодила, она засмеялась. Мало тому придурку не показалось, когда меня в постель потащили. «Это ж сколько жен его в ту ночь овдовело», — деловито осведомился Фес. «Ха! Да думаю, их там штук 30 было», — в тон ему хохотнула рысь. Вогнала этому козлу похотливую шпильку в висок, и вся недолга. Забрала золото, сколько смогла унести, одежонку, оружие. Купила место в караване, что за восточную стену шел. «Купила?» — в который уже раз поразился Фес. Его представление семилетней девочки и обликом, и речью, разительно отличавшиеся от коренных саладорцев, должны были оказаться отнюдь не в купеческом караване, а на рабском рынке, и затем в гареме или борделе. «Купила», — кивнула рысь, — «мир не без добрых людей. За деньги все, что угодно сделают. Я нашла одного поэта, чудака и мечтателя». Он читал свои рубаи на рынке зевакам, в чайханах, словом, где только мог. Бедствовал, конечно же, потому что не желал жить с крысами по-крысинному. Я искала честного, который не полез бы тотчас к моему золотишку, которое я из того гарема вынесла. А с поэтом мне повезло. Он ведь тоже был не совсем как бы здешний, из Микампа, а родной у него и бинский. Так я его и нашла. Его стали гнильем закидывать. Те, кому не понравилось, что у него все больше любовь неземная да воздушная в стихах. А им хотелось, чтобы точно все сказано было бы. Кто, кому, как и сколько раз засадил, она усмехнулась. Он по-нашему ругаться стал. Короче, он стал моим отцом, а я его дочкой, и никто больше никаких вопросов не задавал.